сон. Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не смог. Как в соблазнительном тумане я флейтой плыл меж чьих-то ног. На провалившемся диване ушел во сне я в этот рейд, в страну несбывшихся желаний, переплетенья ног и флейт.